время было дорого. Тот подхватил мешок и помчался к выходу. На миг темнота ночи ослепила его после освещенной комнаты. Наскоро глаза его привыкли, он подошел к месту, где привязал лодку. Когда он отвязывал ее, послышались шаги Рекса. Тот поднял руки и вытащил из-за спины спрятанную под курткой тонкую и гибкую, но тяжелую палку. Когда Рекс высунулся из-под палубы, поднимаясь по лестнице, тот ударил его палкой по голове. Револьвер Рекса упал на палубу. Сам Рекс лишился чувств. Успокоенный, что с этой стороны опасность миновала, тот прыгнул в лодку и оттолкнулся от баржи. Проверив, тут ли мешок, он подъехал к берегу и выкарабкался из лодки, захватив драгоценный груз. Потом он ногой толкнул лодку и с мешком на плече направился к спрятанному автомобилю. Разыскав его, тот швырнул мешок в открытое окно, завел машину, натянул свою ливрею и с удивительной ловкостью вывел автомобиль на дорогу. Автомобиль быстро мчался. Когда часы били два, он уже въезжал в гараж. «Недурно поработал сегодня ночью», — подумал, вылезая удовлетворенный Тодд Хейден, и обернулся, чтобы взять свою добычу. Он остановился, как вкопанный. В раскрытое окно автомобиля глядел человек, и в руке его было нечто, заставившее Тодда поднять руки над головой. «И не смейте опускать их», — сказал Джимми. Глава 39. «Это не я выследил вас. Это заслуга Ноуиса. Что вы делали на барже?» — строго спросил Джимми. «Узнаете в свое время», — проворчал Тодд. Когда второй наручник щелкнул, он попросил сигарету. «И спичку, не так ли?» — саркастически спросил Джимми. «Что, бросить ее в открытую жестянку с бензином, стоящую у ваших ног?» «Вот ваш красавец», — сказал Джимми, передавая преступника инспектору тайной полиции. «Где был Ноуис?» — спросил тот, когда инспектор хотел увести его из гаража. «Мы оба были в тех зарослях и только что заметили ваш автомобиль, когда явились вы со своей добычей. Если бы вы вздумали открыть дверцу автомобиля, то я арестовал бы вас раньше. Но я предполагал арестовать вас на территории столичного округа и тем избегнуть лишних осложнений с местной полицией». Добравшись до Скотланд-Ярда, Джимми по телефону узнал утешительные новости. Рекс был оглушен, но не ранен. Джоанна невредима. В тот же день Рекс вернулся в свой дом и рассказал присутствующим историю своего миллиона. «Приблизительно за месяц до смерти Эдит я познакомился с Кольманом. Настоящее его имя — Адольф Вермей. Он француз, но родился в Англии. Он довольно крупный преступник, интернациональный вор, но редко работал в Англии. Все эти сведения вы найдете в архивах полиции. Я буду продолжать звать его Кольманом. Итак, я познакомился с ним, а после смерти Эдит стал бывать у него в доме, где увидел Дору, и скоро полюбил ее. И теперь, несмотря на ее двуличность, несмотря на то, что она была сообщницей этой шайки, мне жаль ее. И жалость моя смешана с благодарностью, потому что она, несомненно, рисковала своей жизнью, чтобы спасти Джоанну. Как и все, я слышал о Кьюпи как о специалисте по шантажу, но мне и в голову не приходило, что он обратит на меня свое милостивое внимание. Меня долго оставляли в покое, потому что Тодд Хейден решил воспользоваться не несколькими тысячами фунтов, а захотел лишить меня всего, вплоть до последнего пенни. Когда, наконец, меня стали засыпать письмами, то оказалось, что все они написаны в странном тоне, причем угрожали не раскрытием какого-либо моего проступка, а потерей всего моего состояния, если я женюсь на Дори Кольман.